На западном побережье страны, в южных зонах, а центральной части в последнее время наблюдается затяжная засуха. В стране полным ходом идет борьба за предотвращение ущерба от нее. При мобилизации всех рабочих сил в провинции Южной Фанхи каждый день ведутся орошения заливных полей и внесение удобрений. Такая работа активизируется и в Пиняне, и в провинции Северной Фанхи, и сотрудники министерств и центральных ведомств, и трудящиеся страной активно помогают сельским труженикам в борьбе за предотвращение ущерба от засухи.